Глава 1. Валери Боррен Одел. Талиайна, Оклахома, 1990 год. Когда наши давние предки впервые пришли в юго-восточную Оклахому, одним из первых мест, которые привлекли их внимание, стали прекрасные, поросшие лесом горы Уайндинг-Стейр. Они — наш Плимутский камень, наши Миссисипи, наши скалистые горы, наш Тихий океан. Рон Гленн. Законопроект о национальном парке «Горы Уайндинг-Стейр», номер 2571, слушание в Конгрессе, 1988 год. Дорогая Вэл, к чему ходить вокруг да около? Мечты — штука замечательная, но мать-одиночка должна быть практичной. Пожалуйста, скажи, что еще не поздно вернуться к твоей работе во вратах в Сент-Луисе. Ворота на запад, мемориальный комплекс в Сент-Луисе. Ты спятила? Талиайна в Оклахоме? Я и на карте-то ее без очков не найду. Неудивительно, что ты нас не предупредила. Кстати, Кеннет о тебе спрашивал. Знаешь, ему казалось, что вы начали становиться чуть больше, чем друзьями. Я понимаю твое горе, дорогая, но ты не можешь жить в нем вечно, и, давай скажем прямо, если бы ты снова вышла замуж, то не было бы этих финансовых трудностей. Если не позвонишь Кеннету, чтобы все уладить, я скажу ему, куда отправила открытку. Сажай Чарли в машину и приезжай домой. Я знаю, что ты всегда была вольной птицей, но пора бы уже повзрослеть. Бабушка. Я перечитываю открытку в третий раз с тех пор, как забрала ее из ящика по пути на работу, потом окидываю взглядом невероятно красивую долину, расстилающуюся ниже Эмералд-Виста, пытаясь понять, насколько большие неприятности меня ждут. Бабушка преподавала язык в школе больше полувека. Она никогда не использовала частицу «бы». Пора бы уже повзрослеть. Она не в настроении. Это письмо должно было заставить меня расплакаться, и слезы — вот они. Немного вывести меня из себя? Да пожалуйста. Я нахожусь в глуши юго-восточной Оклахомы, где после дождя утренние тени терпеливы и глубоки, а горы источают такой густой туман, что он кажется осязаемым. Природа наполнена жутковатым забытым ощущением места, где женщина с 7-летним сыном может просто исчезнуть, и никто этого не заметит. Налетает порыв ветра и сдувает папку, которую я вынула из рюкзака, чтобы достать открытку. Макет брошюры и полдюжины образцов на хорошей бумаге рассыпаются по тротуару и уносятся, словно опавшие листья. Нужно бежать за ними, но я стою как вкопанная. Мысленно я сейчас в Талиайне, где домик веселого желтого цвета оказался единственным подходящим детским учреждением, готовым присмотреть днем за мальчиком, у которого мама устроилась на работу с нерегулярными выходными и необычным графиком работы. «Просто съезди за ним», — говорю я себе. «Забери его, сложи все вещи в машину и уезжай. Это безумие. Все это безумие». Но просто перевожу дыхание. Утренний воздух гуще, ароматнее и теплее, чем я привыкла ощущать в мае. Пахнет летом. Летом, землей, мокрыми камнями и короткохвойными соснами. Совсем не так, как в Сент-Луисе, и это навевает мысли, о которых учащается пульс. Томление по дикой природе — такая же часть меня, как отцовские серо-зелёные глаза и густые рыжие волосы. Он воспитывал во мне эту страсть еще до того, как служба во Вьетнаме тихо положила конец 10-летнему браку моих родителей и сделала дикую глушь единственным местом, где он обретал покой. Общаться с ним в то время значило постоянно бывать в лесу, поэтому бабушка при первой возможности увозила меня из пригорода в Канзас-Сити в национальный лес Шони, где ее единственный оставшийся сын водил туристов в походы и сплавлял на плотах. Благодаря бабушке такие поездки всегда казались скорее подарком, чем обязанностью, и я привыкла именно так к ним и относиться. Я думала, что уж она-то поймет мой перевод из мемориального комплекса «Ворота на запад» в Сент-Луисе, в Оклахому, во вновь созданный национальный парк «Тропа Конокрада» в горах Уайндинг-Стейр. Но теперь мне кажется, что бабушка видит в этом повторение прошлого. Еще один родитель 39 лет от роду, бежит от боли вместо того, чтобы справляться с ней. И еще один беспомощный ребенок, унесенный этим ветром. Что означает мой переезд? Безрассудную попытку бегства или удачный карьерный ход? Должность соответствует 9-му уровню в тарифной сетке для федеральных служащих. Во вратах, разрабатывая программы и выставки, сопровождая туристов по траве и бетону мемориала, я выполняла работу 5-го уровня. И только с этим могла справляться, когда Чарли исполнилось 3, и он вдруг остался без отца. Моему мозгу просто некогда было думать о продвижении по службе. Но теперь время пришло. Это мой шанс вернуться в сферу охраны порядка в парках. Я и мечтать не смела, что получу должность в новом подразделении Winding Stair, и до сих пор не знаю, как так вышло. Но теперь я здесь. Это не эгоизм, убеждаю я себя. Это необходимость. Если бы Джоэл был здесь, он бы сам предложил тебе рискнуть. Эта мысль наполняет меня сладко-горькой смесью тепла и тоски. Мне жаль, что он не может разделить со мной этот потрясающий утренний вид. Для Джоэла не было ничего лучше, чем гора, на которой он еще не побывал. Ничего. «Эй, ваши вещи!» Сначала кажется, что голос доносится издалека. «Рейнджер, вы потеряли бумаги!» Я спускаюсь с небес на землю и смотровую площадку Эмералд Виста, где вдруг оказываюсь не одна. По дорожке от ближайшего кемпинга бежит тощая девочка-подросток, на бегу подбирая разлетевшийся образец брошюры. Ей 11-12, на несколько лет старше Чарли, тощая, с длинными черными волосами. Прижав папку к груди, я подбираю листки, оставшиеся у моих ног. Выпрямившись, вижу, что девочка идет ко мне с остальными сбежавшими бумажками. Она одета в потертые обрезанные шорты и линялую футболку «Antlers Beacats Baseball». Роюсь в памяти, где находится Antlers. Где-то южнее, на реке Киамичи. Я видела его на карте. «Держите, Рейнджер!» — говорит она с детским восхищением в голосе, напоминающим мне о том, что я впервые после переезда надела парадную форму. Начало работы в новом подразделении выдалось до огорчения затянутым, и среди повседневных заданий за последние 2 недели чередовались ознакомление с тропами и объектами в парке, выполнение мелких административных поручений и заполнение кармашков для брошюр на новеньких досках объявлений. И сегодня, хотя я, чтобы внести ясность, надела форму, ремень, увешанный снаряжением и шляпу, снова свалили всякую ерунду, лишь бы не слонялась без дела. Девочка пятится, скользя по мне взглядом. «Ой, вы девушка-рейнджер!» Она моргает, будто видит приземление НЛО. Одно из преимуществ высокого роста — меня можно принять за парня. Но для моих коллег по отделению это иллюзия. Им вообще в голову не приходило, что обеспечивать порядок в тропе конокрада станет женщина-рейнджер. Но этой девочке нравится, и поэтому она сразу же нравится мне. «Круто!» — говорит она. «Спасибо». Я собрала отпечатанные образцы и развернула их веером, будто карты. «Что-нибудь нравится?» Я работаю над печатными материалами для официального открытия парка. Очередное пустячное задание от нового начальника, старшего рейнджера Арингтона. Ну, чтобы потихоньку вошла в курс дела. Разве что по головке не погладил. «Парк выглядит так, будто его уже открыли», — замечает девочка. «Церковный экскурсионный автобус остановился прямо на вон той площадке для кемпинга», после того, как кто-то из ребят обливал все вокруг. Там внизу никто не останавливался, но ворота не закрыты, ничего такого. Открытие только через 1,5 недели, но да, все объекты уже доступны для публики. Парк представляет собой эклектичное сочетание зон отдыха времен нового курса, построенных больше полувека назад, и разных дополнений и обновлений на 15 миллионов долларов — полученных, когда Конгресс постановил учредить национальный парк Тропа Конокрада. Новый курс 1933-1939. Экономическая политика Франклина Делана Рузвельта по выходу США из Великой депрессии. «Бабушка сказала, что наверху прокладывают новые тропы и прочее», — щебечет девочка. «Она сказала, что сводит меня посмотреть». «Отличная мысль. И время года прекрасное». Только прямо сейчас она не может». Девочка с надеждой глядит на мою патрульную машину. «Но кто-нибудь может мне все показать. Все равно я застряла на все лето в этой дурацкой Талиайне. У меня и друзей-то здесь нет». Ее намек тонким не назовешь, но я все равно сочувственно киваю. Уверена, летом, как только мы наберем полный штат, для детей будет отдельная программа. Я не отвечаю за программы для посетителей парка, но к культурным и историческим достопримечательностям этих мест относятся древние курганы, оставленные доисторическими миссисипскими культурами, рунические камни викингов, подлинные или поддельные, смотря кого спросить, французские и испанские сокровища, то есть легенды о них, разбойничьи клады, места стычек времен Гражданской войны, военная дорога 1830-х годов и тропа конокрадов, по которой краденый скот перегоняли между Канзасом и Техасом во времена Оны. У этих гор богатая история. «Да, и моя бабушка ее знает. Она здесь живет уже, ну, наверное, целую вечность». «Интересно. Вероятно, с ее бабушкой неплохо было бы поговорить, раз уж мне пришло в голову познакомиться поближе с этими местами. Я собираюсь задать девочке пару вопросов, но подъезжает машина с желто-голубой эмблемой племени Чокто Оклахомы на водительской двери. Судя по свежей краске, индейская полиция выделила дополнительные средства. За последние несколько десятилетий с изменением федеральной политики в отношении коренных народов племя начало восстанавливать инфраструктуру, утраченную с начала века. Его правоохранительные органы, когда-то бывшие легкоконной полицией Чокто, теперь называются племенной полицией народа Чокто. Национальный парк Тропа Конокрада окружают полтора десятка округов, относящихся к юрисдикции народа Чокто. Я тут недавно, но уже успела погрузиться в смутные взаимоотношения между руководством племенем, политиками штата, местными жителями, местными правоохранительными органами и федеральным правительством. Учреждение любого нового национального парка вызывает споры, но этот случай в политическом смысле стал выдающимся. Изменение классификации тысяч акров угодий нанесло сокрушительный удар лесопильным компаниям, которые наживались на федеральных лесах. Сомнительные сделки и закулисные договоренности позволяли вырубать огромные участки леса. Почти с каждого скального гребня открывается вид, напоминающий иссеченный шрамами лунный ландшафт. В окно, положив локоть на раму, выглянул индейский полицейский. На вид он примерно моего возраста, сильно за 30, с коротко стриженными темными волосами. «Сидни, тебе лучше вернуться обратно. Вон по той тропе». Он показывает большим пальцем в сторону кемпинга. «Там весь автобус заблёван», — ответила девочка с таким кислым видом, что молоко бы свернулось. «И чистить его будут, наверное, час». «Управятся быстрее, если не станут тратить время, разыскивая тебя». «Ничего», — фыркает она. «Я сказала ребятам, куда иду». У полицейского чуть дергается щека. «Следи-ка за языком. Или бабушка Уомблс устроит тебе взбучку, когда придешь домой». Он снова указывает большим пальцем, но на этот раз его пальцы сжаты в кулак, и на руке поигрывают мускулы. Судя по красным глазам, смена выдалась долгой. «Ступай!» Девочка пожимает плечами. «Но я помогала ей!» «Сидни!» Теперь дергается подбородок полицейского. Ровные белые зубы едва не скрежещут. У него, наверное, красивая улыбка, только он не улыбается. «Мне тебя самому туда отвезти или как?» «Блин!» — девочка подчеркивает восклицание глубоким вздохом. «Если бы на ее месте оказался Чарли, я бы прямо сейчас усадила его тощую задницу в машину и устроила ему разнос по дороге домой». «До скорого!» — говорю я, чтобы девочка побыстрее ушла. «Спасибо, что поймала разлетевшиеся бумажки». «Без проблем». Смело подойдя к краю обрыва, она вытягивает шею, вглядываясь вниз и словно раздумывая, не прыгнуть ли. «Брата моего там не видели?» Девочка умоляюще смотрит на меня. Я чувствую, что в первый раз в ее поведении нет никакого наигрыша. «Рыжий, очень высокий и тощий. Он мог заблудиться». «В парке?» Обычно сообщения о пропавших посетителях оказываются ложной тревогой. «Не знаю. Возможно». «Он приехал сегодня утром вместе с тобой?» «Нет, но он не зашел за мной к бабушке Уомблс, когда обещал». «Понятно. Мой мысленный диалог меняется с возможного происшествия в парке на семейные проблемы, а потом на бедный мальчик. Буду смотреть в оба. Скажите ему, чтобы зашел за мной к бабушке Уомблс. Если увижу. У него рыжие волосы». «Да, ты уже говорила». Снова вмешивается индейский полицейский, требующий, чтобы девочка перестала тянуть резину и шла в кемпинг. Подойдя поближе ко мне, она без тени смущения игнорирует его распоряжение и, наконец, указывает на один из листков, лежащих на моей папке. «Вот этот», — говорит она, — «он лучше всего выглядит». Я смотрю на бледно-зелёный квадратный листок, оформленный в виде пергамента. Он вполне годится для материалов, которые должны ублажить шишек из руководства штата, их местных коллег и избирателей, а заодно и любого, кто решит отправить к нам Министерство внутренних дел. «Спасибо, отличный выбор!» Ради Сидни я изображаю энтузиазм по поводу брошюры. «Пока!» — бормочет она и, волоча ноги и пиная по дороге камни, идет по тропинке. Я понимаю ее настроение. Мои собственные надежды, связанные с этим переводом, напоминают воздушного змея, пытающегося поймать ветер. Вверх, вниз, вбок. Индийский полицейский легонько стучит пальцами по металлу над эмблемой Чокто, привлекая мое внимание. «Вы новенькая в тропе Конокрада?» Наверняка он и сам знает ответ. Такое чувство, что обо мне здесь все уже слышали, причем что-нибудь нехорошее. Я стараюсь не обращать на это внимания, но любому терпению когда-нибудь приходит конец. «Да. Приехала пару недель назад. Живу в домике возле туристического мотеля Lost Pines, пока не достроят жилье для работников парка. Там неплохо. Есть возможность познакомиться с Талиайной». «Ну, на это много времени не нужно», — шутит полицейский, еле сдерживая зевок. Пятна грязи на рубашке подтверждают, что его смена на службе племени не прошла без приключений. «Поосторожнее, Сидни», — вдруг говорит он. «Она любит рассказывать сказки». Во мне просыпается мать. Как жестоко говорить так о ребенке, у которого не задается день, неделя или да что угодно. Похоже, она скучает по друзьям и по брату. Трудно проводить вот так целое лето, когда тебе всего... Сколько? 11 или около того? Думаю, 12. Пара моих племянниц поехала в поход вместе с ними, так что Сидни должна быть примерно их возраста. Миссис Уомблс привозит всех своих в церковь каждый раз, когда двери открыты, и есть кто-нибудь готовый за ними присмотреть. В его тоне ощущается подтекст, но я не могу его разобрать. Ну, я надеюсь, что ее лето еще наладится. Он снова постукивает по двери машины. «Значит, вы новый рейнджер парка?» Снова риторический вопрос. Я киваю, это же очевидно. Он еле заметно ухмыляется. «Похоже, они решили устроить вас по первому разряду». Резкое движение подбородка указывает на мою машину, которую еще до передачи мне можно было завести только с толчка. Я не совсем ласково окрестила машину драндулетом. В комплекте шли стертые шины разных размеров и кондиционер, работавший, когда ему вздумается. Я чувствую, что полицейский потрунивает надо мной. «Похоже на то», — отвечаю я. «Неудивительно». Я пожимаю плечами. «Справлюсь. Я разбираюсь в машинах. Хотя вынуждена признать, это настоящий динозавр». Полицейский переключает передачу своей новенькой патрульной машины. Я разворачиваюсь, решив вернуться в участок. Работу над брошюрами и выбор праздничных тарелок и пластмассовых приборов для официального открытия невозможно откладывать вечно. У нас пока нет специалиста по связям с общественностью, и за него отдуваемся мы с Минди, секретаршей. «Вам уже рассказали о костях?» — спрашивает полицейский, обращаясь к моей спине. «О костях?» «Ясно», — ворчит он и уезжает.